Глава 15. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, тоннель под охранным фортом западного периметра. Пулеметная спарка на броне носорога шевельнулась, и стволы повернулись в мою сторону. Они плюнули свинцом, и лишь то, что я последнюю секунду почувствовал неладное, спасло мою жизнь. В длинном нелепом прыжке я отскочил назад, уходя за угол тоннеля. Стена перед лицом брызнула крошкой, и перед глазами полыхнуло голубое свечение индивидуального силового щита. «Элис!» – прорычал я, разворачиваясь. «Какого хрена? Что с мимикрией?» «Мимикрия активна», – бесстрастно отрапортовала нейросеть. «Но она не работает! Эта хренова железяка меня едва не размазала!» «Данный бот может быть не оборудован ксеноаналогами датчиков распознавания свой-чужой. Либо бот действует по ограниченной программе, предусматривающей уничтожение всего живого». «Замечательно, мать твою, просто замечательно! Взломай его!» «Запускай протокол сканирования». Последний приказ я отдавал уже на бегу, буквально лопатками чувствую, как грёбаный носорог становится ближе с каждым шагом. Я проскочил установленные самом мины и через пару секунд оказался у шлюза. До сих пор запертого, установленный самым авточасовой при моем приближении повел стволом, но быстро потерял интерес и вернулся в исходное положение. «Свои!» – запоздало гаркнул я, памятуя свое предыдущее появление. «Отряд к бою! Занять позиции за стеной! Не высовываться!» «Что там, Садж?» Нужно отдать Руаду должное. Он сначала скрылся за обломками стены, высунул ствол в амбразуру и только потом задал вопрос. «Кто стрелял? Мы слышали пулеметы». «Носорог!» – выдохнул я, занимая позицию. «Ксеносы сбросили в тоннель зараженного штурмового бота!» «Ох ты ж!» Полученная информация Руаду явно не понравилась, но мне было не до его недовольства. «Сэм, активируй мины, сейчас же! Скайлер, укройся, кому говорят! Накамура, что со связью?» «В процессе, сержант, в процессе!» Процедил техник сквозь зубы. «Ускорь процесс!» «Да я и так ускорился!» Огрызнулся Накамура. «Недостаточно. Сэм, есть чем встретить бота?» «Не особо», — пробурчал Громила. «Мы ж сюда не с танками воевать шли. Гранатометов не брали». «Ну, логично. Какие уж гранатометы в тоннелях. Так взрывной волной приложит, мало не покажется. Хотя лично я сейчас от такой игрушки не отказался бы, желательно с тандемной боевой частью, чтоб первый заряд щиты снял, а второй уже до самого бота добрался. Черт, как же его разбирать-то?» Тяжелая поступь бота звучала все ближе, и времени на то, чтобы придумать что-то оригинальное, уже совсем не оставалось. «Да и что ты тут придумаешь?» Выругавшись, я перепрыгнул через остатки стены, присел за выступом и приготовил импульсник к бою. Грохнуло. Тоннель наполнил визг рикошетирующих поражающих элементов. Сработали сразу две мины. К сожалению, к какому-либо результату это не привело, и замершие было шаги бота послышались снова. Большую часть смертоносной начинки наверняка отразили щиты носорога. А оставшийся малый процент не мог нанести броне бота какого-либо существенного урона. Ладно, кажется, остается только один вариант. «Приготовить плазменные гранаты!» — скомандовал я в камлинг. На ботах этого типа, как правило, кроме кинетических силовых щитов, установлены энергетические противоплазменные, но чем черт не шутит? Может, генераторы из строя вышли давно, да и шанс закатить гранату боту под ноги, где щит его уже не спасет, тоже имеется. В любом случае, других вариантов я пока не видел. Возможно, если ментуть одновременно несколько гранат, что-то и получится. Жест отчаяния, да? Но что еще делать? Зажужжал привод авточасового, пулемет повернулся на станине и открыл огонь. Как я и предполагал, для бота авточасовой не представлял серьезной угрозы. Засветили щиты кинетической защиты, а через несколько секунд пулемет заглох. Бот, проходя, просто снес его, свалив треногу и раздавив тяжелым манипулятором. Да, носорог плохо видит, но при его весе это уже не его проблема. «Накамура, что там?» – прошипел я в камлинг. «Заканчиваю!» – отозвался японец. «Еще минута!» Вот только этой минуты у нас не было. Бот появился в тоннеле и тут же открыл огонь из пулеметов, обрушивая на наше многострадальное укрытие настоящий свинцовый шквал. Изъеденный кислотой бетон не выдерживал, крошился, рядом со мной от стены отвалился целый кусок, едва не придавив мне ногу. «Дерьмо! Сейчас эта скотина подойдет ближе и попросту раздавит нас!» «Элис, что со взломом?» Пробормотал я под нос. «Внешние каналы отсутствуют. Бот действует в автономном режиме». Бесстрастно отрапортовала нейросеть, похоронив мою последнюю надежду на относительно простой финал. Вот же черт! Еще немного эта тварь бездушная насомнёт нахрен. Стрельба вдруг смолкла. По ушам ударила разительная на контрасте тишина. Бот взял паузу, чтобы остудить стволы. Сейчас. «Руа, Сэм, гранаты!» Активировав давно подготовленную гранату с уже выставленным замедлением, я на миг высунулся и, коротко размахнувшись, отправил ребристый цилиндр в полет. То же самое почти синхронно исполнили Сэм и Руат, причем громилопулемётчик метнул сразу две гранаты. Если повезет, то взрыв такой мощности и щиты боту перегрузить может. Не повезло. Две гранаты бот расстрелял еще в воздухе из дополнительных пулеметов малого калибра, установленных на плечах. Третья рванула, расплескав плазму по щиту, и только четвертая, моя с замедлителем, выставленным на максимальное время срабатывания и брошенной над самым полом, прокатилась и замерла совсем рядом с массивной тушей носорога. Взрыв. К сожалению, одной гранаты, чтобы уничтожить бота, оказалось недостаточно. Большую часть энергии взрыва приняла на себя мощная броня, однако и без последствий не обошлось. Взрыв вывел из строя один из пулеметов, свернув ствол в сторону, и повредил несколько камер, служивших глазами железному монстру. Но особых иллюзий я не питал. Помимо оптических сенсоров, стальная тварь была напичкана разнообразными радарами, лидарами и прочей дрянью, помогающей боту ориентироваться. Да и порадоваться успеху мы не успели. Носорог открыл огонь из оставшегося пулемета, снова заставив нас прижаться к стене. «Есть сигнал!» — радостно воскликнул Накамура. Я лишь криво усмехнулся в ответ. «Слишком поздно. Пока из западного форта свяжутся с южным, пока там соберут группу, пока спустятся и разблокируют дверь. Нет, помощи ждать сейчас глупо. Надо действовать самим. Только как?» «Скайлер!» — позвал я девушку. «У тебя остались 7 гранаты!» Девушка молча кивнула. «Дай!» Не задавая лишних вопросов, Скайлер расстегнула один из подсумков на поясе и бросила мне. Поймав подсумок, я расстегнул клапан и заглянул внутрь. Гранаты, используемые изгоями, были неизвестны мне конструкции. Небольшие металлические шарики с одной круглой кнопкой. Впрочем, чтобы понять, как ими пользоваться, не нужно быть 7 пядей во лбу. Конечно, основные узлы бота защищены от воздействия электромагнитного импульса, но для работы тех самых радаров и лидаров, в общем, нужно попробовать. Я аккуратно повернулся и, сняв ремень импульсника, отложил оружие в сторону. Так, теперь рюкзак, разгрузка, ножны с мечом. На мне скрестили сразу несколько взглядов. «Что задумал, командир?» Облизнув пересохшие губы, поинтересовался Руат, прижимаясь к полу. «Попробуй остановить эту хреновину. Когда опять заткнется, повторяем фокус с гранатами». «Так точно. После броска всем оставаться на местах, что бы ни происходило. Понятно? Приготовиться!» «Элис!» «Это уже мысленно. Мне нужна вся энергия, которая способна дать биоботы. Все, что есть по команде в ускорении, концентрации фокуса и динамическое балансирование». Отдав команду, я развернулся, принимая более удобное для рывка положение. «Слушаюсь». В последнее время нейросеть вела себя как нейросеть, без всяких фокусов с псевдоличностью и искусственным интеллектом. И должен сказать, меня это устраивало более чем полностью. Обычный ассистент, без претензий на место очередного жильца в моей многострадальной башке. Прелесть просто. Пулемет снова смолк, и я скомандовал. «Огонь!» Руат, Сэм и Накамура отправили в сторону бота по гранате. Снова короткая очередь из вспомогательного ствола, разрыв гранаты, не долетевшей до носорога, взрыв, поглощенный щитами. И не успел еще померкнуть вспышка плазмы, как я начал действовать. «Элис, сейчас!» Два шара ими гранату стремились под ноги роботу, а я, не дожидаясь их срабатывания, ринулся вперед, спрыгивая на стену и отталкиваясь от нее, что было сил, добавляя импульсы бустерами. «Ускорение, концентрация фокуса, динамическое балансирование!» Одновременная вспышка взрыва обеих гранат застала меня в полете. Гранаты сработали как надо, и сейчас ни одно хитроумное устройство обнаружения у носорога не работало. Я ускорился как мог, до боли в рвущихся мышцах, кувырком приземлился на пол с той стороны, где на корпусе бота темнели провалы разбитых объективов, и, словно распрямившаяся пружина, снова оттолкнулся от пола, одновременно меняя вектор движения. Не знаю, смог бы я проделать подобное, не имея биокомпа в голове, будучи просто накачан имплантами и усилениями, но сейчас у меня получилось. Оттолкнувшись от пола, я изменил положение тела, ноги коснулись стены, и я побежал. Спасибо динамическому балансированию. Шаг, другой, третий. В замедленной съемке концентрации фокуса я видел, как на плечах бота поворачиваются стволы вспомогательных пулеметов. Элис прочертила в дополненной реальности векторы уклонения. Я ускорился, снова оттолкнулся и полетел, разворачиваясь боком и проходя в притирку между двумя лучами, отмечающими траекторию огня. Медленно, с огромными интервалами между выстрелами, заработали пулеметы. Точнее, строчили они как сумасшедшие, но взвинтив до предела концентрацию фокуса, Я настолько замедлил время вокруг себя, что непрерывный стрёкот казался мне одиночными выстрелами. Одна из пуль прошла совсем рядом с моим лицом, я даже завихрение воздуха вокруг нее рассмотрел, но там, куда целился бот, меня уже не было. Упав на пол, я перекатился, заставляя себя игнорировать боль в то ли вывихнутом, то ли сломанном плече, и, упав на задницу, прокатился по бетону прямо под огромными куриными лапами бота, выбрасывая руку с активированными энергетическими лезвиями вверх. Отрывка плечо едва не вырвало из суставной сумки. Но задуманного я добился. В низкопосаженном брюхе бота появилось широкое отверстие, будто сваркой вырезанное. Ухватившись второй рукой за отогнутый кусок металла, я зашипел от боли в обожженной ладони, напрягся и резко дернул, вскрывая брюхо бота, как банку с сардинами. Очень большую банку с сардинами, в которую можно забросить еще кое-что. Например, подсумок с плазменными гранатами, одна из которых уже активирована. Все, миссия выполнена. Ходу. Мир мигнул, и в него вернулись краски. Закончилось время действия концентрации фокуса. Однако усиление еще действовало. Перевернувшись на живот, я поджал ноги, и что было сил, оттолкнулся от одной из куриных лап бота, одновременно активируя бустеры и отправляя тело в скольжение, царапающее броню костюм обломками бетона и кусками металла. Контакт! Большую часть энергии взрыва поглотила стальная туша бота, однако в самом носороге тоже было чему взрываться. Рвануло так, что взрывной волной меня подхватило с пола, подняло в воздух и, заставив пару раз кувыркнуться, приложило о стену. Полыхнуло поле индивидуального щита, защищая меня от осколков, и мою многострадальную тушку наконец шмякнуло на пол. Зажужжал автодок, плечо укололо сразу несколько раз, вкатывая мне лошадиные дозы анестетиков и укрепляющих. Сбоку в интерфейсе загорелась иконка ураганной регенерации, и шкала энергии, без того от моих выкрутасов, просевшей почти наполовину, начала стремительно уменьшаться, все быстрее скатываясь в желтую зону. Максимальное ускорение даром не прошло, мышцы я хоть и не порвал, но растянул знатно, да и ударная волна внесла свою лепту. Плечо, пожалуй, что вывихнуто, да. Ладно, плечо ерунда, плечо мне сканер мигом вправит. А вот пытающийся ускользнуть сознание — это уже проблема, особенно учитывая, что в дополненной реальности тревожно мерцает оповещение пси-сканера, скопившиеся у входа ксеносы, поняв, что их фокус с железным болванчиком не удался, шли в атаку. Блин, да что ж так не вовремя-то, а? Ну дайте мне хоть минут 5 отлежаться, что ли. Застонав, я попытался подняться. Твою мать, а ведь у меня и оружия-то нет. Я же все там оставил перед атакой на носорога. Чем же я отбиваться от этих тварей-то буду? Черт, назад, нужно назад. А твари все ближе, блин. Я их уже слышу прямо. Командир! Вопль Сэма ударил по ушам, и совсем рядом послышался грохот шагов пулеметчика. Топает потише носорога, конечно, но тоже внушительно. «Командир, живой?» Я попытался что-то ответить, но звуки моего голоса утонули в пулеметном стаккато. Сэм открыл огонь по наступающим ксеносам. «Да что ж громко-то так, а? Нафига над самым ухом? Чёрт, гильзы летят, блин! Валил бы ты, Сэм! В одно рыло этих тварей хрен удержишь!» «А, стоп, не в одно. Это кто еще? Из глубины тоннеля в направлении прущих на нас морфов полетели плазменные разряды. Темные фигуры штурмовой брони медленно шли вперед, на ходу ведя огонь из тяжелых импульсников. Один, второй, третий, пятый. Кто-то из неизвестных бойцов открыл огонь из револьверного гранатомета, одну за другой отправляя в гущу твари плазменные гранаты. И я принялся ругаться всеми известными мне словами. Вспышки разрывов выжигали сетчатку, а каждый взрыв будто происходил внутри моей внезапно опустевшей головы. Контузия, мать ее! «Он здесь! Быстрей!» Забыв о камлинке, орал Сэм. Топот шагов, кто-то подхватил меня, попытался поднять, заставив зашипеть от боли в вывихнутом плече. «Сам!» Огрызнулся я и едва не рухнул на пол, когда тоннель вдруг совершил несколько поворотов вокруг своей оси. «Блин, еще и сотрясение! Черт! Ладно, хрен с вами, тащите!» Снова жужжит автодок, снова несколько уколов в плечо. В глазах чуть прояснилось. «Блин, так кто это?» Словно по заказу, один из бойцов повернулся ко мне и, заметив мой взгляд, коротко отсулитовал, дав рассмотреть пламенеющего феникса на груди. «Ага, ага, наемники. Ну, понятно. Вот только откуда они взялись?» «Давайте в шлюз, быстрей!» Прогремели динамики брони феникса, и я выругался. «Ну зачем так громко? Неужели нельзя потише?» Непонятно, откуда взявшиеся руацы на каморы все же умудрились закинуть мои руки себе на плечи, снова заставив зашипеть от боли, и поволокли назад. Я хотел было сказать, что и сам прекрасно могу ходить, но понял, что не могу, и сдался. Ладно, к дьяволу. Тащат и хрен с ними. Командиру тоже иногда можно показать, что он не железный. Правда, у меня в последнее время что-то слишком часто это получается. «Накамура!» — пробормотал я. «Куда вы меня, мать вашу, тащите?» «Южный форт!» — Придвинув лицо к моему, зачем-то закричал японец. «Я починил! Есть сигнал! Наши связались с фортом, и ребята вышли нам навстречу!» Я лишь безвольно кивнул и, шипя от боли, перешагнул через обломок носорога, валяющийся под ногами. Подкрепление — это хорошо. Вот только почему оно всегда приходит так поздно? Неужели нельзя было на несколько минут раньше? Снова зажужжал автодок, снова укололо плечо. И мне вдруг стало все по барабану. Куда-то ушла боль, сознание прояснилось, даже силы взялись откуда-то. Кажется, поняв, что организм не справляется, Элли спрыснула мне нехилую дозу боевого коктейля. Ух, и отходники будут, ну да хрен с ним. Глядишь, биоботы с последствиями справятся, зато сейчас даже хорошо стало. Настолько, что я пихнул Руада с Накамуры и смог войти в распахнутую дверь шлюза самостоятельно. Штурмовики фениксов отступали, ведя непрерывный огонь, и один за одним ныряя в дверной проем. «Один, второй, третий. Все. Загудели приводы двери, лязгнуло, и тяжеленная створка закрылась, отсекая нас от остатка беснующейся орды. Я огляделся по сторонам, нашел взглядом скалер, тут же бросившуюся ко мне, и только теперь окончательно успокоился, позволив себе опереться о стену и медленно сползти по ней вниз. Чёрт, а ведь казалось, что все пройдет гладко. Интересно, можно хоть одну операцию на этой проклятой планете провести без осложнений? Решив не искать ответа на этот риторический, по сути, вопрос, я прикрыл глаза и оперся затылком о стену. Эх, как же хочется по-человечески отдохнуть.